Alo. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Шилова Кристина Александровна. Займ придется записи разговора. Ольга Эдуардовна Шитова. Да, только фамилию правильно читайте. Ну, у вас ударение не стоит, Ольга Эдуардовна. Конечно, что ни разу не сталкивались с такой фамилией. В отношении вашей задолженности поступает звонок 29 770 рублей. 160 дней просроченной задолженности у вас. С чем это связано, скажите, почему вы оплату не производите? Не хочу вам платить. Не хотите платить, а вы думаете, от вашего желания много что зависит? Ну, как видите, я не плачу и ничего не происходит. Оплатите в любом случае, Ольга Эдуардовна. Вы мне 160 дней это говорили. И я как не платила, так и не платила. Да мы с вами вообще ни разу не разговаривали. Кто вам что говорил? Вы о чем? Мы разговаривали. Вы на связь не выходите. Да ваши сотрудники просто не фиксируют ничего. Причина не оплаты, скажите. Я же сказала уже. Отсутствие желания? Да. А вы осознаете все те последствия, которые возможны, скажите? Возможно. Вот как они случатся, тогда и буду осознавать. А сейчас мне зачем об этом думать? Только потому, что вы об этом сказали. О будущем не думаете, Ольга Эдуардовна? Нет, я живу сегодняшним днем. Зачем мне думать о будущем, если вдруг завтра война случится или метеорит упадет? У вас сутки для того, чтобы произвести оплату, задолженность погасить. Если оплата не поступает, мы вправе подать иск в суд, взыскать задолженность через службу судебных приставов, хоть что-нибудь либо сделайте. Продать ваш долг в стороннюю коллекторскую организацию. Продает помидоры на базаре. В регион вашего проживания. Переуступить право требования, девушка. Переуступить. Вы можете называть право требования. Суть не меняется. Конечно, вы привыкли там у себя на трассе купить, продать. Все, пока. Вы говорите, взрослый Все, человек. Пока. А я разве попрощалась с вами или пока. Что? Пока, идите помидоры продавайте, у вас это лучше получается. А кто с вами попрощался, Ольга Эдуардовна? Я с вами прощаюсь и более вас не задерживаю. И что, проблема у вас решится от этого? У меня нет никаких проблем. Нет проблем? Да. А то, что вы не можете 160 дней свои обязательства исполнить, вы считаете... Да я срала на эти обязательства. Незаметно, Ой, как что некрасиво. Ли? Ой, как я не привыкла метать бисер перед свиньями. С незнакомыми людьми так общаетесь, вы что? Я не привыкла метать бисер перед свиньями. Это родители вас так научили, свиньями. Ольга Эдуардовна? Да, всегда говорили, если мрази звонят, а где так воспитание с ними ваше? Разговаривай. Почему вы все позволяете такое общение? Какие Потому у вас ко мне претензии, скажите? Мне плевать на вас, вы ненадолго появились в моей жизни и так же быстро исчезнете. У вас какие ко мне претензии? Почему вы позволяете в мой адрес какие-то высказывания? Потому что вы выражаетесь базарным языком. Вы же вели Ольга Эдуардовна, это вы, да, работаете продавцом-консультантом? Беседу, а начали вы продавцом-консультантом продавать. Работаете, да, Ольга Эдуардовна? И вы я поэтому говорю, параллель такую проводите? Переуступить право требования, потому что я грамотный а человек. А суть от этого меняется? Конечно, меняется. Ну, давайте я исправлюсь, если вам будет не этого надо легче. Бы уже вы сразу все... переуступить право требования уже вашего дома в стороннюю коллекторскую организацию. Слово не воробей вылетит, не поймаешь. Да, действительно, вы очень много сегодня наговорили, за это вам большое спасибо. Вы работаете официально? Да это не ваше дело. Нет, это наше дело. Во-первых, требованию кредитора обязаны предоставлять актуальные анкетные данные. Так вот, я требую. У меня ничего не изменилось. Так я не знаю, официально вы работаете или нет. У вас просто указано ИП, не знаю, официально вы там работаете. Ну и все, значит, это не ваше дело, вам изначально не было интересно. Вы меня не услышали? По первому требованию кредитора вы обязаны предоставить актуальные анкетные данные. А вы ножками еще постучите, так повяжите, я требую. Вот так вот сделайте. Все хорошо с вами. Да у меня все прекрасно, пока вы тут требовать не начали. А что, тебе отдаете? А вы? Я, да. И а вы я думаете, вполне корректно общаюсь, вы а вы, Ольга Эдуардовна, нет. Вы тут потребовали, я такая обосралась, тут и сразу вам все вывалилось. С официального номера телефона. Я вас телефона. Призываю все-таки, призываю не вас надо, к более конструктивному надо. Диалогу, все, к конструктивному общению, Ольга Эдуардовна. Вы разговариваете не с вашими друзьями, да ни с мамой, ни с ребенком своим, Ольга Эдуардовна. Вы что? У меня друзья уважаемые люди. А если я с мамой буду так разговаривать, я пенделя получу. А с вами можно так ну вот правильно, это правильно, Ольга Эдуардовна. Очень мне жаль, что вам ваше воспитание не позволяет так с незнакомыми людьми разговаривать. Я так это ваше воспитание. Говорю, я не привыкла метать бисер перед свиньями. И мне плевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю абсолютно. Ну и все. А я себя показываю там, где мне выгодно. Адрес регистрации и проживания ваше. Не изменился. Хорошо. В случае суда вы должны понимать, что приставы вправе наложить арест на вашу заработную плату, либо отказать имущество по адресу вашей регистрации. Я отменю. Ольга Эдуардовна, вы можете делать все, что угодно. На текущий момент ситуация следующая, что на протяжении 160 дней вы не можете найти 29 тысяч рублей. Еще и защитную реакцию включаете, приходите на оскорбление. Защитную реакцию включаете. Взрослая женщина. А где я вас оскорбила? Взрослая женщина. Я только факты констатировала. Вот если бы я сказала, ты говно, вот это вот оскорбление. Ой, как некрасиво. Я не хочу больше с вами общаться. Все, пока. Тогда в дупло отползаем. Пока. Послушайте себя, подойдите да к зеркалу, все уже. Это повторите. Всего доброго. В дупло. До свидания. В дупло. Алло. Алло. Алло. Да, говорите. Алло, да, здравствуйте, компания «Займ Экспресс», меня зовут Роза. Мария Вячеславовна? Да, как вас зовут? Роза. Вы пьяная, что ли? Все, доброго, до свидания. Пока. Алло. Алло, Наталья Олеговна? Да. Очень приятно. Мне Елагин Игорь Павлович зовут. Из Барнаула звоню, из управления Сбербанка. И? Слышите меня? Ну. Ну, звоню по обязательствам, по вашим, по кредитным. Вы в курсе, что находитесь на просрочке? Ну, естественно. А вам кто-то доводил что-то, какие-то инструменты урегулирования? Нет. Мне не нужно ничего. Отсрочка. В судебном порядке все. Почему? Потому что. А в чем причина неоплаты? Не хочу вам платить. Не хотите платить? А вы зачем переспрашиваете? Ну, не хотите платить, такого нет в кредитном договоре. Вы же подписываете. А вы считаете, его, что я живу по кредитному договору, да? Это догма? Истина в последней инстанции. Это условия, которые вы взяли на себя в виде обязательства об оплате. Но если я нарушаю те условия, идите в суд. К чему вот эти бесполезные разговоры? Разговоры не бесполезные. Вы причину-то опишите, в чем причина неоплаты. То есть есть установленный срок у вас по графику. Я уже сказала, почему не плачу. Вы соблюдали, а сейчас, ну, в чем причина? Работу потеряли, что? Нет. Просто надоело вам платить. Надоело платить, да? А зачем опять переспрашиваете? Я говорю, куда деньги потратили, если вам надоело платить? Вернитесь, 150 тысяч тогда. А где логика, куда деньги потратили, если вам надоело платить? Куда захотела, туда и потратила. Я их для того и взяла, чтобы потратить. Ну, вы мошенница, значит. Ой, а вы статью мошенничество читали вообще? Сейчас за клевету у меня присядете. Конечно. А я к вам приеду. Приезжайте. И на бобике от меня уедете. За клевету. Под запись телефонного разговора. За клевету. Ага. Да я тоже записываю разговор. Ну и что? Вы проще разговариваете, Наталья Олеговна. Сами проще. Наверное, будьте. Земля-то круглая. Эта запись ведется, чтобы вас контролировать, платить, а не меня. Не хотите платить, куда деньги потратили? Да ваше-то какое дело? Отчитаться устно или письменно? Объяснить, в чем причина неоплаты. Я уже объяснила, не хочу платить. Чего непонятного? А такого нет, не хочу. В условиях кредитного да договора. Да я плевала на эти условия кредитного договора. Плевали. Я что, живу по кредитному договору. Так вы же брали на себя обязательства. Ну и все, теперь попробуйте взыскать с меня. Через суд все. Да была бы сумма-то адекватная, понимаете, чтобы взыскивать. Это не проблема. Просто есть варианты, которые мы вам можем предложить. Да не нужны мне ваши варианты. Надо будет, сама приду в банк и попрошу варианты. Так уже тогда будут сроки упущены, поэтому... Ну и что, значит, мне не нужно? Что, блин, непонятного? А вы где работаете сейчас? Да ваше-то какое дело? Там, что ли, набрались, не хочу таких слов, финансовый консультант. Это в Мариерау у вас отдел находится? Ваше-то какое дело? Ваша обязанность. Да я плевала на эту обязанность. В течение трех дней обо всех изменениях. У меня ничего не изменилось. По вашей анкете. Но вы работаете финансовый консультант, да? Я сказала, ничего не изменилось. Я вас уточняю, это так? Ничего не изменилось. Только у вас причина изменилась по оплате, да? Желание пропало. Желание? Зарплата у вас упала? Желание пропало. Желание? А почему пропало это желание? Потому что пропало. Что за тупые вопросы, блин? В чем причина? Чего? Что желание пропало? Вот взяло и пропало. Что у вас желание пропало? Взяло и пропало. Ну да. Почему желание? Так вы возьмите, сделайте так, чтобы оно у вас появилось. Да зачем оно мне надо? С правой ноги встаньте. Может, вы с левой встали сегодня, у вас желание пропало. Вы с правой встаньте ноги. Так я ж не сегодня платить перестала. Что вы за бред несете? Сегодня? Ну, 51 день и 67 дней назад. И при чем тут сегодня? Ну, вот оплачивали в этом месяце. Так должно же появиться желание. Сплатили же, все нормально же было. Ну, еще хватит. Вы сможете отдать, в течение месяца сможете отдать 350 тысяч рублей, да? Ой, а я прям такая на требование обосралась и заплатила, да? Что за бред вы несете? Вы думаете, что вы про свое требование это все? Вы можете отдать в течение месяца. Да не буду я вам ничего отдавать без судебного решения, вступившего в законную силу. Ни копейки я вам не отдам. По суду отдадите. Я только что сказала, по судебному решению, вступившему в законную силу. И то там сюрприз для вас будет. Зарплаты будете отдавать 50%. Ага, если вы суд выиграете. А почему мы его должны проиграть? Вы же взяли на себя обязательства, которые вы не исполняете надлежащим образом. Ну и что? У нас в суде шансы равны. Будете без зарплаты сидеть. Ага. В суде? Так вы не правы изначально. Так докажите это. Вы же кредитору не отдаете деньги. Вы думаете... Так же общаетесь, вы думаете, да, вы мне позвонили, вот тут вот херню какую-то нанесли, и я такая заплатила сразу? Да вы культурно общаетесь. Да с кем? Я не привыкла, метать бисер перед клиентами. Что вы не привыкли? Ну приедьте в офис к нам, Зачем оно мне нужно, тратить на вас время свое? Подпишите обязательство об отказе. Как я могу обязательство подписать? Вы думаете, что вы говорите? Как можно подписать обязательства? Ну, вы же написали заявление не взаимодействовать с третьими лицами. Ну? Также напишите отказ об оплате. А зачем оно мне нужно? Ну, вы же не хотите платить. А зачем мне нужно ехать куда-то? Вы же сначала подписали... свое время. Ну, потому что я здесь. И что теперь? Время. А вот царь Бог, не затруднило прийти... потому что это мне надо было. Кредитный договор. А мне это сейчас теперь не нам надо. Это надо. Будьте ну добры, еще приехать. И побегайте за мной не теперь. Надо. Да мы не будем за вами бегать. Ну и все, тогда значит без отказа. Мы же не останется. В игру играем. Все? Наталья Олеговна. Ну когда оплатит? Да никогда. Непонятно, что ли? 31 тысячу. Нет, непонятно. Ну вот, как поймете, перезвоните. Перезвоним, конечно. Когда до вас дойдет. Вы живете на территории... До нас дошло, понимаете? Незаметно. Задерживают зарплату вам? Да вы это уже спрашивали. Да. Мы по 10-му кругу пойдем. Сказать больше нечего, да, аргументы закончились. Вы отвечаете закончились. На вопросы. Пойдем по 10-му кругу, по 10-му, по 20-му кругу. Взыскатель, блин. Что добился, непонятно. Что? Херни какой-то нанес. Кто вам что там нанес? Наталья Олеговна. Господи, какой дегенеративный. Что? Какой? Уши мойте, чтоб не переспрашивать у меня. Так а вы четче отвечаете и формулируете свои заключения. А вы четче слушаете. Так вы ничего не говорите. На такой когда работе, оплатите, как у вас, не должно быть тысячу. Проблем со слухом. А такая работа, как у вас, и такой контингент, как вы, вообще на работу брать не стоит. Ой, я сейчас прям расплачусь. Поплачьте. Прям колкость такая, прям я не знаю. На уровне детского садика. У меня дети в садике. Вы, наверное, мошенничеством занимаетесь, да? А вы, я еще раз говорю, за клевету да. присесть да, хотите. Занимаетесь, да? До 4 лет лишения свободы. Присядете вы. Ага. Вы присядете. На голову только, если вам. Вот на Ленина суд есть, там и присядете. Там и встретимся. А, я дура, что ли, в суды ходить? Знаете, а я не знаю, но если вы считаете себя таковой, то, наверное, да. Все делается в письменном виде. Я не вижу смысла тратить виде. На это свое время. За счет чего живете-то? За счет вашего мужа. Он ко мне ходит и деньги приносит. За счет вашего мужа.